«Белобрысы, давай на выход, к тебе посетители». Ублюдок в форме сплевывает на пол, пока я поднимаюсь с койки, лениво двигаюсь в его сторону. «Руки за спиной, без шуточек, сутенер хренов». Усмехается, показывая гнилые зубы. «Блядь, если даже надзиратели здесь ублюдки, то что уже говорить про тех, кто сидит?» Меня толкают спину, и я влетаю в хорошо освещенное помещение с белоснежными стенами. С непривычки свет режет глаза. Я раздраженно тру их тыльной стороной ладони, а проморгавшись, вижу отчима. Его тяжелый взгляд не предвещает ничего хорошего. «Оставь нас». Сухо просит Ромой, надзирая. Тель выходит за дверь, напоследок окинув нас пристальным взором. Отчим садится и жестом указывает мне на стул. Мне остается только подчиниться. «И что? Какие новости?» Я нервно дергаю ногой, а пальцы рук сплетаются в замок, пересчитывая костяшки. Раймонд протягивает мне пачку. «Не молчи, блядь!» Рявкаю, вырывая сигарету. «Прикурить дай!» Молчание очень наконяет мои эмоции до предела. Он пускает по столу зажигалку. Я ловлю ее и, взяв трясущиеся руки резким движением, открываю крышку, а потом подношу огонь к зажатой в зубах сигарете. Жадно затягиваясь едким дымом. Ублюдки захотели меня подставить и скинуть со счетов. Представь себе все близкие, все, кого я считал своими людьми. Пес и я заодно с ебучим Кастером. Раймонд запускает пальцы в волосы и протяжно вздыхает. Картер хорошо постарался. Из-за слепой веры в дружбу я не замечал очевидных вещей, которые он проворачивал у меня под носом. Этот мудак даже подсунул в клуб пару купленных девиц, которые дали показания и подтвердили, что их насильно отдавали в сексуальное рабство, поставив на шее клеймо с названием клуба. Он переводит опустошенный взгляд на меня. Не знаю зачем, но то, что Кэсси полностью вычеркнула мое имя из документов, нам на руку. И чем же? Тем, что гнить буду я один? Я настолько взбешен, что у меня мелко дрожат конечности, делаю глубокую затяжку, выбрасывая окурок на пол. Тем, что я помогу тебе вырваться из этого дерьма. Если бы меня повязали, нам бы уже никто не помог. Из твоего дерьма, папочка! Огрызаюсь, крепко схватившись за край стола. Послушай, если адвокат проиграет дело, тебе придется отсидеть. Что, блядь? Что за херню ты несешь, Раймонд? Я не хочу за решетку. Скакивая за стола и швырнув стул в стену, отчим тут же подлетает ко мне и хватает за грудки. Я не сяду, Рамо! Рычу сквозь зубы. Послушай сюда. Он стискивает мое лицо ладонями до такой степени, что начинает трястись, и я вместе с ним. Я вытащу тебя, Явор. Вытащу, обещаю тебе. В худшем случае тебе придется отсидеть всего лишь год. Сидит он сквозь зубы. Год! Я отталкиваю от себя. «Будь ты проклят, Раймонд! Будь ты проклят!» Поднимаю стул и обреченно сажусь на него, облокачиваясь на колени и обхватывая голову руками. Таким беспомощным я себя еще никогда не ощущал. Даже когда от меня отказалась мать, я был готов бороться. Но сейчас я просто потерян. Страх. Впервые испытываю страх за всю свою жизнь, потому что, сука, хочу жить. Молодому парню выжить среди ублюдков, которые сидят в этой тюрьме, нереально. Атика. Самое печально известное исправительное учреждение, и по злой шутке судьбы у меня есть два шанса попасть именно туда. Мне страшно. Раймон. Я смотрю на отчима сквозь пелену слез, от которых глаза горят, как будто в них разливается кислота. Явор. Ты пройдешь через это с гордо поднятой головой, а после, обещаю, не будешь нуждаться ни в чем. Найди ее, Раймон, шепчет дрожащим голосом. Найди. И когда я выйду, верну этой суке должок.